принципе мог и так отказать в продаже своих уникальных товаров, но тогда это выглядело бы как объявление торговой войны, а сейчас смотрится вполне себе адекватной ответной мерой. Дело в том, что страны Запада обложили заградительными пошлинами фрукты с Черного континента, чтобы косвенно выжать всю маржу из своих колоний, но под эти налоги автоматически попали и мои продукты, а я делиться прибылью не собираюсь. Товар уникальный, редкий, игроков на рынке помимо меня просто нет, так что покупатели должны в очередь выстраиваться и проводить аукционы на повышение, чтобы приобрести отдельные лоты. Хаймема эта идея. Ха, напугали, этих плодов, что капля в море, богатые приедут к вам и купят, мы ведем здесь речь о глобальной торговле. С апломбом прокомментировал итальянец. Артефакты и вытяжки приходят к нам из Алжира, Ливии и Марокко, а также по морю из стран, расположенных южнее Сахеля. Вы не можете контролировать весь рынок. Француз привел серьезные контраргументы. Что касается объемов, то мы восстановили более дюжины древних садов, а скоро их будут сотни, так что речь идет о тысячах тонн волшебных ягод, фруктов, орехов и овощей. Однако уже сейчас заявок на покупку в десятки раз больше производственных мощностей, но надо отметить, что соответственно увеличилось количество волшебных эликсиров и сывороток, которые показывают кратно лучшую эффективность при лечении ряда заболеваний, нежели самые современные препараты, но так как надзорные органы требуют аккредитации, протоколов испытаний согласно европейских стандартов и прочего, то ваши страны будут лишены этих медикаментов, буквально разношу оппонентов в пух и прах. Но мы готовы покупать зелья, попытался возразить шевалье, слышал, что у него больна дочь. При этом современные лекарства имеют массу негативных последствий, особенно в столь юном возрасте, а у магических вытяжек нет побочных эффектов. Милости просим к нам, в Сахару, или убирайте заградительные пошлины, пожимаю плечами, а то господа хотят лечиться и наживать на этом деньги. Мы готовы предоставить льготы отдельным категориям товаров, заблеял итальянец, его не погладит по головке за потерю такого поставщика. Речь идет не о штучном товаре. Мы говорим о глобальных вещах, так что ваши подачки нам не нужны, возвращаю оппонентам их же аргумент, качаю головой и добиваю, и да, касательно артефактов, оружия и прочего, мы восстановили транссахарскую торговлю, все племена Сахеля, Бушвильда и тропических лесов, закрытые аномалиями, будут продавать изделия древних мне на эксклюзивных условиях, а я уже сам выберу партнера, которому предложу уникальный, по-настоящему штучный товар. Получился жесткий урок, никто не может диктовать мне условия. Дело в том, что Центральная Африка по факту не имеет выходов к морю, там все закрыты аномалиями, единственный путь есть только через Великую пустыню. Однако без воды и опорных пунктов и тут было трудно пройти, поэтому отдельные торговцы прорывались на юг или восток, несмотря на огромные потери. Теперь же, когда система оазисов восстановлена, появился надежный, безопасный торговый маршрут. Да и племена готовы отдать все свои товары за орехи и фрукты замка Решат. А ведь мы можем ввести эмбарго на зерно и воду, которыми наши страны щедро делятся с Алжиром и Ливией, растеряв нормальные аргументы, шевалье, как и положено грабителю, перешел к откровенному шантажу. Попытку перекрыть поток воды и хлеба вообще можно считать неприкрытым актом агрессии. Хотя чего ожидать от европейцев? Они силой колонизировали полмира и до сих пор сосут из порабощенных народов все соки. Пшеница придет из Российской империи и Австралии, дешевле и лучшего качества. Что касается воды, то скоро сахара превратится в зеленый оазис и ваши жалкие крохи нам для этого не нужны. Окончательно растаптываю взорвавшихся торгашей, уверен, они скоро переобуются и приползут на коленях, но точно отдам предпочтение другим покупателям. В целом специально затеял публичный разнос, дабы остальные страны были куда вежливее и осторожнее, а то привыкли воспринимать бывшие колонии лишь в качестве сырьевого придатка и навязывать кабальные условия. Думаю, произошедшее резко поменяет настроение на секции Ганзейского союза. А-а-а. Итальянец открывал рот словно рыба, выброшенная на берег. Какой конфуз, шевалье шептал про себя, но я его понял. Господа, прошу меня извинить, но вынужден откланяться, меня ждут на конференции, посвященной странам Балтии, вежливо киваю и удаляюсь из зала. Пусть переварит произошедшее в спокойной обстановке. Провокация удалась, пора и честь знать, главное сделал, обозначил жесткую позицию. Волшебные фрукты и орехи будут получать только те, кто дружит со мной, остальные пусть лечатся химией. Глава 12. Авантюра. Продолжение. На самом деле до начала следующей секции у меня в запасе еще полчаса, час, к тому же могу немного опоздать, дабы пропустить необязательную официальную часть, где спикеры толкают громкие, но слишком несодержательные речи. Меня интересуют рабочие встречи по ряду конкретных тем и контакты в формате один на один, так что пока можно спокойно сходить в буфет и восполнить так и не состоявшийся обед. Все эти перипетии с террористами пробуждают просто зверский аппетит, готов съесть хоть слона. В общем, двигаюсь к буфету на запах популярных здесь сэндвичей с фрикадельками. Заодно узнаю, как идут дела с подготовкой к отлету в Гранаду. Вассалы уже отправили в горы несколько бортов с оружием и артефактами, а небольшая флотилия транспортных кораблей вроде как прошла Османские проливы и вскоре доставит обещанные бароном Корфом тяжелую технику и средства ПВО. К тому же к королю Бабделю стекаются отборные воины из числа пустынных рыцарей, айратов, арачонов, юэйчжини, шуньфонгов и других подчиненных мне народов. Отнесся к делу со всей серьезностью, собираю настоящую армию вторжения. Кстати, моя смелая позиция в торговле с Францией и Италией связана с тем, что у меня в любом случае будет доступ на эти рынки, несмотря на любые эмбарго. Это связано с тем, что помимо прочего являюсь владыкой нескольких автономных территорий, тесно интегрированных в экономику Европы. На юге товары будут перемещаться через Испанию от имени верного вассала короля Гранады, на севере могу спокойно действовать как сюзерен Аландских островов, там закреплены древние права на проход датских проливов, льготы со странами Ганзейского союза и прочее. Как идет подготовка к атаке? Набираю Бабделя. Мы мобилизовали две дивизии штурмовой пехоты, помимо этого, прибывают ваши вассалы, сформированы полки специального назначения из числа айратов, пустынных рыцарей и две маньчжурские бригады. Все подразделения укомплектованы легкими танками, САУ, РЗО, БМП и броневиками, много одаренных, невероятное количество боевых артефактов и щитов, оптимистично ответил лидер гранадцев. В итоге получается высокомобильная, отлично вооруженная армия. Замечательно, есть какие-то пожелания? Возможно, под шумок следует что-то выбить из необъятных закромов России матушки. Хотелось бы больше горных пушек, средств ПВО и РЭП, отвечает Бабдиль. По этой теме уже отработал, у нас с королем сходятся позиции. Принято, часть оружия нам уже отгрузили, оно в пути, разговор затеял в фойе, ничего секретного не разглашаю, однако опять-таки даю возможным шпионам пищу для размышлений, дескать, готовимся всерьез. Принцессу поддерживают русские и вектор Гранада-Мадрид будет главным направлением атаки. Сейчас монтируем тяжелые крепостные щиты на предоставленные тягачи, на равнине вкупе с современной техникой сможем уверенно противостоять атакам с воздуха, продолжает доклад Бабдиль. Такую схему прикидывали вместе, иначе истребители и вертолеты генерала Альвари просто размажут нас на равнине. Дополнительно притащу несколько парящих платформ. В плане обеспечения энергией привяжусь к реликтовой роще в горах, возможно, получится сделать сюрприз для испанской авиации. Для этого заказал у барона Корфа много довольно специфичного оружия, ну и пустынные рыцари подобрали по моему запросу ряд могучих артефактов. Не уверен, что идея выгорит, топор на все, но определенно стоит опробовать. За разговором незаметно приблизился к буфету, заказал двойную порцию фрикаделек и отошел в уголок, чтобы наконец-то поесть. Да, это, конечно, не котлеты Марины, но голод утолить можно. Слава богам, за едой меня никто не побеспокоил, народу немного, а те участники конференции, что вышли в фойе, или вели переговоры, или бежали по своим делам. В общем, пообедал или, судя по времени, пополдничал и отправился обсуждать проекты, связанные с Ганзейским союзом. Главным образом интересует промышленно развитая Германия и дружественная Швеция. Планирую поискать рынки сбыта для изделия из бериллия, комбинат в землях айратов уже производит порядка 100 тонн металла в год, есть золото из Манчжурии, нефть из Шервана и газ с восточного побережья Каспия, тем для обсуждения много. Ничего особенного в этот день не жду, однако завожу нужные знакомства, обмениваюсь контактами, уверен, количество связей рано или поздно перейдет в качество. Что вы скажете о саммите дипломатов в Женеве? Какие знаковые события произошли сегодня? Телеведущий перешел к одному из крупнейших политических мероприятий в Европе, да и на планете в целом. Надо отметить, что текущий день прошел под знаком Испании, что неудивительно, улыбнулся репортер. Появление Хуаны Кастильской, еще вчера томившийся в плену у заговорщиков, вызвала небывалый ажиотаж, поэтому любая секция, где появлялось ее высочество, была обречена на громкий успех. Ну и понятное дело, покушение на принцессу вызвало неподдельный гнев со стороны мировой общественности, уж слишком нагло и цинично действовали киллеры. «Расскажите подробнее, что там произошло, а то ходят разные слухи», — попросил ведущий. «Официальные данные еще не оглашены, однако по сведениям из надежных источников, убийцы пронесли в здание довольно мощную бомбу, которая в случае детонации причинила бы огромный урон. К счастью, ее вовремя нейтрализовали. Более того, доблестная королевская гвардия отразила нападение двух замаскированных, вооруженных до зубов боевых групп», — коротко изложил корреспондент и добавил: «В общем, наглые действия мятежников привлекли еще больше внимания к испанскому кризису. Но ведь помимо мятежа, этот интерес имеет глубокие политические, экономические и военные мотивы, не так ли?» Ведущий аккуратно направлял ход беседы. «Несомненно, Испания является одной из ключевых фигур во многих общеевропейских вопросах», — кивнул журналист. «Например, до трети товарооборота транссахарской торговли идет через Мадрид. Марокко и Мавритания имеют традиционно тесные связи с грандами, а по слухам сейчас именно в этих державах формируется новая элита, контролирующая Великую пустыню. Это как-то связано с открытием подземных рек», — ненавязчиво напомнил модератор. «Все верно, сейчас можно с уверенностью констатировать, что кто-то пробудил систему древних артефактов, которые обеспечили водой целую сеть крепостей, расположенных в безжизненных песках, а правитель, контролирующий воду в Сахаре, в итоге будет контролировать всю торговлю», — ответил корреспондент. «Уже сейчас Алжир, Ливия и Египет, традиционные лидеры региона, испытывают невероятный дефицит пресной воды. Например, сегодня рассматривались фантастические проекты ее поставки танкерами из Европы или транспортировка айсбергов из Антарктиды. Но это просто фантастика», — воскликнул ведущий. «Увы, но растущему населению не хватает воды даже для элементарных водных процедур и бытовых нужд», — пожал плечами репортер и добавил: «Однако выход, кажется, найден. Граф Соколов обещал поставки воды ряду стран Северной Африки. Прогнозные объемы просто головокружительные. Это поменяет экономические расклады всего Севера Африки. А ведь это тот русский аристократ, что спас Хуану Кастильскую», — многозначительно подметил шоумен. «Именно так», — кивнул корреспондент. «Влияние этого молодого человека, вчера еще совсем неизвестного в регионе, растет невиданными темпами. Слышали о его громких обещаниях поставлять огромное количество магических фруктов и орехов? Насколько эти заявления правдивы?» — с подковыркой спросил телеведущий. «Мы провели анализ рынка волшебных плодов и эликсиров, произведенных на растительной основе. Так вот, граф Соколов скорее преуменьшает показатели». Журналист озвучил сенсационные новости. «Продажи растут невиданными темпами, последнее время буквально удваиваясь каждый месяц, причем надо смотреть на этот рынок гораздо шире, цифры будут еще более впечатляющими». «МММ, что вы имеете в виду?» — неподдельно заинтересовался хозяин ток-шоу. «Дело в том, что наши статисты ошибочно оценивают лишь сегмент премиальных продуктов питания, куда справедливо относят магические фрукты, ягоды и орехи. Однако на самом деле волшебные плоды и эликсиры стремительно вытесняют лучшие медицинские препараты, синтетические витамины, биодобавки и уже заняли серьезную долю на рынке бьюти-индустрии». Корреспондент дал развернутый ответ. «Логично, волшебные продукты традиционно используют в лечении различных болезней, а омолаживающий и оздоравливающий эффект подтвержден крупнейшими медицинскими институтами», — согласился ведущий и сделал выводы. «Значит, мы имеем дело с динамично растущим рынком, на котором есть всего один поставщик. Однако граф Соколов становится весьма значимой фигурой. Более того, учитывая его роль в решении испанского кризиса, влияние будет только расти», — поддакнул журналист. «А ведь совсем недавно он стал сюзереном Аландских островов в Балтийском море и заявил о себе в качестве судьи над представителем высшей аристократии Германии герцогом Бранденбургским», — припомнил шоумен и многозначительно добавил: «Весьма, весьма интересная фигура. Думаю, нам стоит обратить на графа Соколова самое пристальное внимание. В Сьерра-Невада идет серьезная подготовка к вторжению. Противник стянул к ущельям усиленные отряды боевиков, проводит глубокую разведку как при помощи ПЛА, так и путем заброски агентов на нашу территорию», — доложил начальник штаба. «Проблема в том, что часть знати заняла нейтральную позицию, родовые земли кланов недоступны. Есть и те, кто открыто поддерживают вторжение иностранных наемников, добавил офицер службы безопасности. Прожженные политики публично и даже между собой не называли происходящее мятежом. С подачи генерала Альвари делу на бунтовщики высоко подняли флаг освободительного движения, дескать, враги не дремлют, хотят захватить Испанию, королева больна, а ее дочка находится в руках иноземных захватчиков, которые обманом хотят дойти до Мадрида. Версия чудовищно лживая, однако, как ни странно, многие в нее поверили и оказывали всяческую поддержку законному главе правительства Альфонсо Панчека и его верным соратникам. Многие знали о любовной связи королевы Изабеллы и ее премьер-министра, поэтому считали, что чиновник искренне отстаивает интересы сюзерена. Так что бунтовщики имели неслабую поддержку среди населения, под предлогом защиты от вторжения заблокировал международные СМИ и неустанно промывали мозги простым гражданам при помощи телевидения. Мятежники параллельно обрабатывали знать, однако с грандами Идальго было сложнее, те имели деловые связи по всей Европе и получали объективную информацию из нескольких источников. «Давайте пройдем по ним огнем и мечом», – воинственно предложил маркиз де Вильяна. Пухлый, домашний мужчинка комично смотрелся, когда пробовал выглядеть жестким. «Тогда мы помимо вторжения Хуаны Кастильской и иностранных интервентов из Франции и России получим еще и разгорающуюся гражданскую войну», – покачал головой генерал Альвари и, играя на публику, добавил, «пусть трусы хранят нейтралитет и сидят в своих крепостях, после того как мы отобьемся от внешних врагов, разберемся и с внутренними. Но ведь предатели могут присоединиться к принцессе и тем самым усилить ее войско, если ударим первыми, то разделаемся с врагами поодиночке», не унимался Альфонсо Панчека. Как и всякий дилетант, обретя власть, он считал себя экспертом в любых вопросах. «Крепости старой аристократии с наскока не взять, вся наша армия потратит месяцы на штурм одной-двух твердынь, а народу положим без числа, поэтому решим вопрос с принцессой, тогда ренегаты сами откроют ворота своих замков», раздраженно ответил герцог де Луна. Его, военного до мозга костей, злили замечания некомпетентного соратника. Дута Индюк уже всех достал своими глупыми инициативами и вечными страхами. Однако приходилось мириться, ведь Альфонсо выполнял нужную роль дежурной ширмы, а его официальный пост все еще придавал мятежу флер легитимных действий, ведь при недееспособности королевы, власть в стране согласно действующих эдиктов временно переходила в руки премьер-министра. К тому же в случае неудачи был план сделать маркиза козлом отпущения. «И все-таки подумайте над моим предложением», – с глупым опломбом произнес председатель правительства. «Вернемся к обсуждению ситуации на границе с Гранадой», – небрежно махнул рукой генерал Альвари. «По нашим сведениям, на той стороне хребта собралась мощная ударная группа, как минимум две дивизии мавров, несколько полков иностранных наемников и какое-то количество испанской знати с дружинами». Начальник штаба продолжил прерванный доклад. «Наши соглядатаи видели в порту разгрузку бронетехники, артиллерии и средств ПВО. Однако по всем расчетам этих сил недостаточно для прорыва к Мадриду. Возможно, они рассчитывают на присоединение части лояльных принцессе аристократов», предположил начальник разведки. «К тому же Хуана Кастильская собирает под своей рукой испанских идальго», базу предоставил Луи Французский в Тулузе. «Предположительно, после сборов отряды будут переправлены по Лангедокскому каналу в Средиземное море, а дальше возьмут курс на Гранаду. Кстати, первая партия транспортов уже сделал пару рейсов. Надо попробовать пощипать их на море», опять не в попад предложил премьер-министр. «Корабли идут под флагом Российской империи, с усиленным конвоем, нам просто нечего им противопоставить, и потом нападение на суда в нейтральных водах легко квалифицируют как пиратство», дал короткую справку один из офицеров. ХММ. Альфонсо Панчека не нашелся с ответом, а потому выглядел жалко. «Значит, рабочая версия следующая: принцесса Хуана пойдет от Гранады, слишком серьезная подготовка ведется на этом направлении, следовательно необходимо по максимуму обработать всех аристократов в округе, чем больше у нас будет сторонников, тем быстрее мы разберемся с интервентами, и потом первые мощные победы на поле боя заставят сомневающихся перейти на нашу сторону», герцог Искалана подвел промежуточный итог. «Не стоит сбрасывать со счетов возможную атаку со стороны Пиренейских гор, французы могут предложить Хуане свои иностранные легионы и поддержку с воздуха», добавил глава разведки, которому не нравилась деловая суета в Тулузе. «Баски и каталонцы обещали перекрыть горные перевалы, так что там будет довольно сложно прорваться. Думаю, если какие-то войска и решатся пройти по этим суровым местам, то они останутся без тяжелого оружия и техники, тогда верные нам солдаты легко разгромят чужаков», – парировал генерал Альвари и добавил, «тем не менее следует утроить бдительность на северной границе. Хочу поднять еще одну тему. Пехота, которую мы отозвали из колоний, не придет к нам на помощь», – взял слово дипломат. «Дело в том, что адмирал Диева Уртада де Мендеса перекрыл морское сообщение между Новым Светом и Метрополией, сам в наши дела не вмешивается, но и запретил рекрутировать войска». «Тварь», — коротко прокомментировал Альвари де Луна, главу флота он всегда считал своим первым конкурентом и с нетерпением ждал того момента, когда отправит склочного адмирала на пенсию. Игра затянулась, риски провала усиливаются, накаркал никчемный маркиз де Вильина. «Наоборот», — коротко рыкнул военачальник и пояснил, «мы с каждым днем все ближе к цели, а наследница Трастамаров, последняя в роду, сама идет к нам в руки». Так что на самом деле сложившая ситуация нам на пользу, мы разберемся с врагом мощно и быстро, тем самым подтвердим свое право на власть. Вива! Браво! Так, одобрили присутствующие офицеры. Глава 13. Бал дипломатов. Планировал тесно пообщаться с влиятельными сановниками на балу дипломатов, когда еще увидишь столько политиков, силовиков и промышленников в одном месте, в непринужденной обстановке. Можно подойти к нужному человеку, стоящему в очереди за бутербродами с черной икрой или сесть за карточный стол. Часть аристократов, знаете ли, любили что-то вроде преферанса, а даму сам Бог велел пригласить на танец. В общем, возможности завязать отношения много и публика советующая, однако нарисовался большой обломись в лице барона Корфа. «Вы с принцессой будете участвовать лишь в церемонии открытия бала дипломатов. Король Швейцарии позволил сделать Хуане Кастильское официальное заявление», – ошарашил барон Корф. «МММ хотел провести несколько важных встреч, почему нельзя остаться на вечер? Ставлю вопрос ребром, в конце концов я самостоятельная личность, а тут за меня принимают решения». «Появилась оперативная информация, принцессу снова попробуют убить, тебя, как ключевую фигуру, в походе на Мадрид попытаются спровоцировать на дуэль и нейтрализовать», – охотно объяснил Модест Андреевич, «мы в кооперации с местными спецслужбами ограничили доступ ряду подозрительных аристократов, однако исполнители могут быть как из числа делегаций других стран, так и из персонала, у генерала Альвари длинные руки и хватает должников по всей Европе». «Принято, все предельно ясно, раз есть такие риски, то лучше лишний раз перестраховаться, поэтому зайдете на мероприятие тайно, через служебный вход, без торжественного прохода по анфиладе залов, где вы будете уязвимы». Хуана Кастильская выступит с трибуны, под защитой королевских магов и посла Российской империи, верные Идальго и добровольцы дадут рыцарские обеты освобождения Испании, а потом вы с принцессой также тихо покинете бал, подытожил глава СИП. «На самом деле появилось чувство давящей тяжести, слишком долго находимся в Женеве, заговорщики начали стягивать в Швейцарию своих киллеров и шпионов. Этак скоро дело дойдет до отрядов наемников и штурмовой пехоты. При этом российские силовики не обладают здесь достаточными ресурсами для полного контроля города, мы ограничены в людях, технике и тяжелом оружии, а самое главное в полномочиях, вынуждены согласовывать свои маршруты и мероприятия с местными властями, а это неизбежная утечка информации со всеми вытекающими. Как показала практика, полагаться нельзя даже на королевскую гвардию и уж тем более не стоит рассчитывать на полицию и другие спецслужбы, они априори не станут рвать когти ради принцессы чужого государства, а вот исполнители мятежников весьма неплохо мотивированы и их с каждым днем становится все больше и больше, придет час и количество перейдет в качество. В общем, мне пора в Гранаду, а Хуане в Тулузу. Как ни парадоксально, но там на переднем крае боевых действий гораздо безопаснее, чем в благополучной и тихой Швейцарии. Удар в спину порой страшнее, чем прямая угроза, на передовой трудно подослать убийц, а в дворцовых коридорах яд и кинжал ждут за каждым углом. Так что с утра решаю организационные моменты, на мне все, что связано с поставками оружия и снаряжения, выделенных Российской империей, забот хватает. Ближе к вечеру выдвигаемся к зданию Министерства иностранных дел Швейцарии, еду с Хуаной в одном лимузине, после официального объявления оба отправимся к своим войскам и начнем атаку на Мадрид. Время поджимает, у королевы Изабеллы осталось не более пары недель. Хуана, на тебя давит фактор времени, возможно что-то пойдет не так, но прошу тебя не делать глупостей, не бросай рыцарей в безрассудную атаку, без тылов, без поддержки аристократов и широкой общественности тебе до Мадрида не дойти, предупреждаю подругу. Понимаю, кивает принцесса, но упрямо добавляет, иногда риск оправдан, уверена, если я окажусь в центральных провинциях, народ поднимется и потребует у мятежников ответа. Ты находишься в плену своих заблуждений и недооцениваешь силу пропаганды. Сейчас более 2/3 испанцев уверены, что маркиз де Вильена спасает королеву и отечество от предавшей страну принцессы, которая ведет за собой орды иностранных захватчиков. Эту информацию предоставили агенты барона Корфа и верифицировали люди Бабделя. Но они увидят, что вокруг меня лишь верные идальго и гранды Испании, возразила гордая испанка. Даже сейчас рядом с тобой русские офицеры и добровольцы из числа европейской знати, а в Тулузе станет больше французов. Поверь, несколько правильно взятых ракурсов и все можно будет повернуть против тебя. Меня беспокоит импульсивная и излишне эмоциональная Хуана, вполне может сгоряча наломать дров. Хорошо, постараюсь сдерживаться и быть осторожнее, нехотя соглашается принцесса. Разговор закончился, когда кортеж подъехал к резиденции правителя Швейцарии, нас допустили в святая святых, тайный подземный тоннель, через который во дворец можно попасть, минуя камеры жадных до сенсаций папарацци и прицелов киллеров. При этом мы сразу оказались под защитой целой системы древних артефактов и проникли в тронный зал, не сталкиваясь ни с одним из гостей. Минус только один, по понятным причинам мы остались без свиты, никто не заведет боевой отряд в такое уязвимое место, однако оно того стоило. Тем более телохранители и испанские гранды прошли на бал обычным путем, а потом сосредоточились у трибуны, где ожидалось выступление. Мы с Хуаной появились буквально за спиной у короля, который в это время произносил приветственную речь. В зале собрались главы министерств иностранных дел, разведок, видные политики, банкиры и промышленники, лучше публики не найти. Эти люди напрямую участвуют в принятии ключевых решений, поэтому их единогласная позиция по испанскому кризису даст действиям принцессе весомую поддержку. Сегодня мы собрались здесь, чтобы показать всей планете высокую значимость политического диалога, мирного сотрудничества, приверженности нормам международного права, миссии Лиги Наций и Кодексу кланов. Сюзерен произносил завершающую речь и плавно перешел к следующему спикеру. Сегодня у нас всех есть возможность продемонстрировать свое единство, силу и верность принципам. Прошу выслушать принцессу Хуану Кастильскую. Дамы и господа, в трудный час обращаюсь к широкой общественности, дабы развеять все слухи и рассказать правду об испанском кризисе. Группа чиновников и военная хунта подняли мятеж, воспользовавшись болезнью королевы Изабеллы. Я иду в Мадрид, чтобы наказать бунтарей и восстановить законную власть династии Трастамаров. Начала речь принцесса, клянусь, что на этом праведном пути меня будут сопровождать лишь верные подданные и те немногочисленные рыцари, что решатся поддержать трон не ради корысти и политических выгод, а по зову сердца. Я Родригес Понса де Леон герцог Аркас присоединяюсь к ее высочеству, дабы выполнить праведную миссию, поклонился вельможа. Я Манрике де Лара герцог Нахера клянусь уничтожить врагов династии Трастамаров, встал на колено аристократ. Я Фернандес де Кастро, граф Лимас, моя жизнь отдана служению вам. Лидер аристократии выступили вперед, все они явились, чтобы поддержать Хуану и вместе отправиться в поход через Пиренеи. Следом ряд значимых идальго и грандов Испании принесли клятвы верности, также публично к движению присоединились главы военных орденов и несколько широко известных международных фигур, в бескорыстности которых не было сомнений. Эти люди за годы борьбы стяжали славу рыцарей без страха и упрека. Церемония была призвана опровергнуть гнусную ложь мятежников, обвиняющих Хуану Кастильскую в попытке узурпации власти при помощи иностранных штыков. «Я король Гранды, верный вассал Кастилии, встану на защиту трона династии Трастамаров. Присоединяюсь в конце очереди, дабы не слишком светить русский след. Обращаюсь к лжецам, которые словно крысы захватили Мадрид, Альфонсо Панчека маркиз де Вильена, генерал Альваре де Луна герцог Эскалона, сложите оружие, покайтесь и предстаньте перед судом королевы Изабеллы». Принцесса мощно завершила церемонию. «Я также обращаюсь к адмиралу Диего Уртадо де Мендеса. Если вы все еще верны династии Трастамаров, то пора на деле доказать свою преданность. Все это время нас снимал на камеры добрый десяток бригад телерепортеров. Хуане пришлось немного задержаться, чтобы ответить на пару вопросов. Акулы пера рванули вперед, гвардия задержала самых ретивых, но началась неизбежная суматоха. Держусь на чеку, понимаю, что это самое удобное время для тех, кто работает на мятежников. Возможно, они сложили 2+2 и поняли, что принцесса долго на балу не задержится, раз тайно прошла на церемонию, то может также и ретироваться. По факту в этот момент спецслужбы брали киллеров на живца, принцесса под пологом местного правителя. А это не просто щиты одаренных, а дворцовый, стационарный артефакт. Такой и прямым попаданием тяжелой ракеты не пробить. Ко всему вокруг полно агентов, которые прикрывают нас от окружающей толпы. Однако ошибка недооценивать врага, аристократы могут быть очень и очень креативными, поэтому на всякий случай концентрируюсь и запускаю петлю. Оборот первый. Пока все нормально, понять, кто из окружающей толпы принадлежит к партии генерала Альвари невозможно. Как уже говорил барон Корф, это может быть испанец или человек любой другой нации, благородный или слуга. Могу лишь проконтролировать ауры одаренных на предмет подготовленного плетения. Вряд ли во дворец пропустили слаженную группу боевых магов или какой-нибудь могучий артефакт. Да и здесь скорее всего есть датчики древних, которые нейтрализуют любую масштабную угрозу. Резиденции королей и императоров в этом мире выбирали не просто так. Вот оно, в мою сторону, судя по ауре, стремительно двигается матерый вояка, нутром чувствую провокацию. Краем глаза фиксирую, как с места стартует один из репортеров, причем делает это довольно естественно, как будто решил взять удачный кадр, но глядя в окуляр, не заметил, что происходит вокруг. Моя ошибка в том, что посчитал основной целью Хуану Кастильскую, однако заговорщикам на самом деле достаточно лишь на время остановить армию, идущую на Мадрид, а это можно сделать, как нейтрализовав принцессу, так и короля Гранады. Дальше все понятно, происходит столкновение, репортер ставит воину едва ли не под ножку и тот летит на меня, вроде как естественно выставив руки далеко вперед. «А-а-а-а!» – притворно кричит падающий, но вижу, что он точно рассчитал траекторию, знает, что делает. Штах, а вот и развязка затей, браслеты противника оказались не просто щитами. При смыкании рук артефакты выдают скрещивающиеся энергетические поля, получится не хуже гильотины. Да такое не обнаружить даже при тщательном обыске, плюс на балу запрещено дальнобойное оружие, а это локальная штука, которая по всем параметрам принимается как средство самообороны. Больно. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Угроза смертельная, в узком месте артефакт создает невероятное давление, оно легко ломает щит и бьет в уязвимое место. Шанс у киллера один, но профессионал и попадает точно в цель, прямо почувствовал, как сила разрывает горло, однако вовремя запустил круг времени. Но прочь лирику, надо решать, как быть. Зная, откуда исходит угроза, теперь легко ее избежать, главное не подпускать врага ближе к телу. Как поступить? Встречная контратака скорее всего приведет к вызову на дуэль, но можно ведь просто уклониться. За долю секунды делаю шаг в сторону. А-а-а, воин летит на меня головой вперед, пытается подправить траекторию, но в падении это сделать совсем нелегко. Штах, его магические ножницы бьют по воздуху. Бам, аристократ, пытаясь достать меня, не выставил руки вперед, а потому с громким звоном воткнулся в мраморный пол. Глухой звук, неужели башка такая пустая? Эй, вы могли его поймать? Разве это благородно? Слышу крик сбоку, похоже нарисовался сообщник. Не успел среагировать, отвечаю спокойно, претензия на самом деле смешная. Да вы трус, побоялись упасть из-за телекамер вокруг. Продолжил забияка. А вот и оскорбление, повод пусть и ничтожный, но благородные дрались и за меньшие. Тем более прозвучавшее слово трус нельзя оставлять без внимания, иначе на него обратят взор другие аристократы, и тогда дуэли в любом случае не избежать. Внимательно смотрю на потенциального соперника, молод, подобрали под меня, несмотря на возраст силен, как минимум гений, которого с раннего детства тренировали лучшие преподаватели. По идее сделаю его в поединке, петля и резервы в помощь, однако попробую не допустить и этого. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Так, что надо сделать? Во-первых, уклониться от магических ножниц киллера. Во-вторых, не дать забияке повод для дуэли. Хуана, подыграй мне, ментально связываюсь с принцессой, сделай вид, что оступилась, прямо сейчас. Ах, принцесса тертый калач и актриса от бога, без лишних вопросов и колебаний довольно натурально заваливается в мою сторону. Делаю аккуратный шаг вперед, чтобы поддержать девушку, Этим маневром уклоняюсь от летящего на меня матерого убийцы и оставляю забияку без видимой причины для обвинений. Если он начнет конфликт сейчас, то все будет выглядеть неприкрытой попыткой убийства, такое моментально пресекут, абритеру в лучшем случае грозит тюремный срок, а то и могут устроить дуэль с каким-нибудь паладином, чтобы другим неповадно было. На планете в целом жестко с такими делами, иначе можно и всех благородных извести. Штах, киллер щелкает магическими ножницами. Бам! А следом его чугунный лоб встречается с каменным полом, забияка растерянно хлопает глазами. Вух, отвлекся, фиксировал результат, уже думал выйти из петли, как вдруг пропустил удар сбоку. «Что ты делаешь?» – поднимает бровь глава охраны. Он приблизился к принцессе Хуане, аргументирует Идальго, и черт поймешь, или он действовал спонтанно, или сообщник заговорщиков. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Да блин, и как тут быть? Киллер, забияка и телохранитель. Не слишком ли много сторонников мятежников пробралось в тронный зал? Бодигард может и не бунтовщик, мог ведь и раньше меня прищучить, хотя именно сейчас момент идеальный. О, еще забываю о журналисте, явно играет на руку убийца с магическими ножницами. А может именно здесь решение проблемы? Репортер неодаренный, его ведь легко сбить с толку, духи со мной, можно немного повлиять на волю противника. Ша-ха-ха-ха-ха, ментальный удар не сильный. Мне не нужно ломать волю противника, даже наоборот способствую осуществлению его желаний. Помощник по секундам восстановил картину короткого момента. Анализирую моторику журналиста, тот делает быстрый, но выверенный шаг вперед, немного сдерживается, чтобы в нужный момент оказаться в заданном месте. У парня отличное чувство дистанции и он точно просчитал динамику инсценированного падения убийцы, наверное, раньше занимался единоборствами. Только в схватке можно так мастерски научиться контролировать свое тело и прогнозировать движение оппонента. Просто задеваю те пружины, которые здесь сдерживают шаг, тут придают амплитуду и заставляю журналиста сделать свой выпад более резким и менее точным. Штах, киллер на автомате щелкает ножницами. А-а-а, нелепо втыкается чугунной башкой в мраморный пол. Забияка хлопает глазами, ведь убийца упал совсем в другую сторону. Бодигард за спиной тоже не предпринимает никаких действий, ведь я охраняемый периметр не нарушил и повода для атаки не дал. Вроде все в порядке, выжидаю реакцию врагов, инцидент хоть и непонятный, но вызвал у главы охраны закономерную тревогу. Все уводим принцессу, благородный Идальго принимает решение. Выхожу из петли. Глава 14. В гранаду. Модест Андреевич зафиксировал попытку покушения на меня. Видимо, мятежники всерьез приняли угрозу атаки со стороны гранады, двигаемся по тоннелю, так что сразу пишу отчет, агенты СИБ должны успеть отреагировать, первый, высокий, худощавый репортер, светлые, кудрявые волосы, второй, опытный боец, брюнет, шрам на руке, перстень с черным камнем, два браслета, осторожно при скрещивании активируют магическую гильотину, третий, молодой аристократ, брошь с бриллиантами слева, каплевидная серьга в правом ухе. «Принято», — коротко отвечает барон Корф. Опытный силовик с полуслова понимает, откуда у меня такие данные. Выдаю детали, используя абсолютную память помощника. Из-за этого описание получается предельно точным. Называю мелкие предметы и приметы, которые позволят идентифицировать человека не хуже, чем фотография. Уверен, киллеры и пособники будут сегодня пойманы, тем более они не насторожены, ведь ничего не произошло и никаких следов убийцы не оставили. Предъявить официальное обвинение не получится, поэтому и к официальным властям сибовцы обращаться не будут, просто сделают по принципу. Око за око, зуб за зуб. Ликвидаторов схватят, увезут на секретную базу, попробуют вытащить имена сообщников, которые помогли проникнуть на бал дипломатов, места базирования боевиков и прочее. С этими мясниками все понятно, оперативники под прикрытием всегда должны понимать, что на их незаконные действия последует адекватный ответ, но вот с членом свиты Хуаны Кастильской все не так просто. Во-первых, непонятно, предатель он или нет, во-вторых, просто так по беспределу с благородным Идальго не расправится, за ним стоят товарищи по оружию, древний род и все такое прочее. Тут надо действовать тоньше. Хуана, есть подозрения по поводу благородного Рамира, ничего серьезного, однако его нужно удалить из твоего ближайшего окружения, обращаюсь к подруге. Откуда сведения? Ревниво спрашивает начальник охраны, ведь я лезу в его епархию. Оперативные данные СИП, мы проводим разработку группы киллеров, говоривших очередное покушение, был контакт, возможно случайный, даже не вру, просто умалчиваю о том, что покушение было на меня. Этой информации недостаточно для того, чтобы обвинить человека, продолжает упрямиться главный бодигард, понимаю его, чужая спецслужба лезет в дела личной охраны первых лиц испанской короны, кому это придется по душе. Поэтому мы просто предупреждаем вас и рекомендуем удалить из ближайшего окружения принцессы до выяснения, равнодушно пожимаю плечами, зерна сомнения уже посеяны, а там пусть сами разбираются. Мои люди тщательно отобраны, это лучшие из лучших, самые благородные дальго нашей страны. Офицер ожидаемо двинулся защищать честь мундира. Плохо, Хуане Кастильской сейчас нужен не благородный дворянин, а хитрый, изворотливый прощелыга, который спасет ее жизнь любой ценой. Думаю, что генерал Альваре де Луна или Альфонсо Панчека тоже были не последними грандами в Мадриде, сейчас мой довод просто не перебить. Вы правы, начальник охраны пересилил свои амбиции и признал очевидное, человек, на которого вы указали, будет удален из личной охраны ее высочества, тем более он и сам ранее просился на передовую. Хаймем может выдать направление основного удара, отправьте его в Гранаду, найдем ему местечко на линии соприкосновения, вношу рациональное предложение, которое не обещает Идальго ничего хорошего. Мы подумаем над этим вопросом, качает головой бодигард, не готовый к таким радикальным мерам. В общем, на этой неопределенной ноте без сожалений расстаемся с негостеприимной Женевой, принцесса Хуана летит в Тулузу, чтобы подготовить войска для вторжения через Пиренеи, а я отправляюсь прямиком под палящее солнце Гранады, дабы показать заговорщикам, откуда будет нанесен основной удар. Мои войска уже ждут приказа на атаку, их относительно немного, однако это сбалансированное, храброе войско, которое в умелых руках может наделать немало бед. Тем более задача у нас несложная, ударим по соседним провинциям, даже прорываться вглубь страны нет необходимости, требуется оттянуть на себя силы мятежников, решительными действиями посеять сомнения в рядах испанской аристократии и тем самым на время затмить атаку с севера. Там, по легенде, начнется якобы самостоятельное движение лоялистов, присутствие Хуаны Кастильской будут скрывать до последнего момента. По замыслу отцов-стратегов принцесса впервые обратится к нации в Сарагосе, когда генерал Альваре уже не сможет ее остановить. Приземляюсь в Гранаде, королевство словно разворошенный муравейник, вокруг снуют мужчины в военной форме, грузовики полные снаряжения, провизии и боеприпасов, на улицах много пушек и тяжелой техники. Сил в принципе немного, собрали максимум на корпус, однако средств усиления у нас как минимум в два раза больше штатного, плюс очень много артефактов, черный континент, это поистине кладезь оружия древних. И сейчас пустынные рыцари стали монополистом в торговле с этой обширной, неизведанной частью планеты. За Сахилим гигантским кольцом простирается огромная область аномалий, она блокирует выходы на юг, запад и восток, поэтому эти территории слабо освоены. Без выхода к морю не получили развитие и торговля, обмен информацией. О достижениях научного прогресса здесь слышат с запозданием лет на 300-400, тем более что многие новинки, вроде телефонов и электричества, просто не работают в условиях агрессивного магического фона. С другой стороны, и европейские колонисты не смогли добраться до Терра Инкогнито. По слухам, в тропических лесах в первозданном виде сохранились дворцы и хранилища древних, таинственные места силы, огромные мегалиты, генерирующие странную энергию. Сотни экспедиций отправлялись в путешествие, чтобы раскрыть тайны Черного континента. Одни пытались пройти сквозь аномалии при помощи шаманов, другие присоединялись к караванам, идущим из Марокко вдоль замков Ришат, Таман Рассет и других, пересекали Сахили и углублялись в джунгли. Возвращались единицы, но своим баснословным богатством они привлекали к этому краю еще больше внимания. Жадные купцы, любознательные первооткрыватели, охотники за сокровищами, самые сильные маги этого мира, кто только не пытался проникнуть в святая святых Африки. Но все эти авантюристы могли сорвать лишь разовый куш, а мы наладили с королями Черного континента монопольную торговлю. Медикаменты, сталь, оборудование, магические продукты, одежда – все это высоко ценилось в технологически отсталых племенах, и они сами несли нам артефакты, которые палками выковыривали из древних стен. Причем раньше даже такие товары не слишком ценились, так как слепые одаренные не знали назначения многих вещей, я же брал все. В общем, благодаря нашим поставщикам из джунглей у армии появилась могучая защита и не менее мощные средства поражения. Причем мы сделали то, чем не обладали самые элитные части сверхдержав. Сейчас магические щиты и боевые артефакты используются преимущественно подразделениями одаренных. Так сказать, им самим едва хватает. Потом пеленой укрываются командующий, штаб армии и традиционно аристократы, которые привозят свои родовые реликвии. Спору нет, волшебники таким образом становятся весьма эффективной боевой единицей, но войско в целом выигрывает относительно немного. В моем случае у нас появился огромный профицит артефактов, шаманы и колдуны оснащены по полной, а вот все остальное распределяю по действующим подразделениям. Каждый десятый грузовик оснащен тяжелым щитом, батарея гаубиц, РЗО или комплекс ПВО защищены магической пеленой, танковый взвод имеет малый щит, рота в довесок, средний, батальон, большой. По аналогичному принципу защищена другая боевая техника и подразделение штурмовой пехоты. По итогу две дивизии гранатцев будут воевать как бы в мобильной крепости, а тогда и потери меньше, и боевая эффективность значительно выше. Примерно схожим образом вооружаю две маньчжурские бригады, только в них помимо магических щитов увеличено количество боевых артефактов. Таким образом небольшие отряды по факту стали обладать невероятной огневой мощью, к двукратному от штатного расписания количеству пушек и ракет прибавились мощные плетения и малые арканы. А вот два полка специального назначения, состоящих из пустынных рыцарей и айратов соответственно, оснастили и того лучше, правда в угоду их мобильности пожертвовали тяжелым оружием, но его полноценно заменили одаренные и оружие древних. Таким образом у меня получилась невероятно компактная, сильная армия. Рубежи гранады неприступны, с восстановлением бастионов и энергией реликтовой рощи в горы Сьерра-Невада врагам лучше не соваться. Поэтому границу легко удержит минимальное количество войск, а любой безумец, решивший пойти в наступление, будет пойман в огневой мешок и расстрелян. Так что действую свободно, без оглядки на контратаку. Более того, хотели коварно спровоцировать отдельные силы генерала Альвари, показать слабость, чтобы воодушевленные мятежники погнались за нами и получили по заслугам, однако сторонники герцога Искалана действовали предельно осторожно. Собрал штаб, король Бабдиль лично руководит двумя пехотными дивизиями, это наша основанная сила, капитан Салих командует своими мамлюками, Дугар Тапхэ и Файратами, Глазунов и Корнев возглавили по маньчжурской бригаде, со дня на день жду наемников Германа фон Рейхгорна, планирую создать на базе его подразделения что-то вроде интернациональной бригады, так как в Марокко собирается немало авантюристов, желающих принять участие в деле, только их надо нормально отфильтровать, обучить, вооружить, сформировать батальоны, многоопытный немец лучше всего справится с этой задачей. Еще одним сюрпризом станет маломерный флот, его никто не воспринимает всерьез, да и надобности при походе на Мадрид особо не видно, однако у меня есть определенные резоны. Боевые речные суда это довольно редкий и мало кому нужный зверь, с такой осадкой делать нечего в океане, вооружение не солидное, размеры крошечные. Но у меня таких корабликов хоть пруд пруди, часть покупал для Каспийской флотилии, с учетом перегона по Волго-Донскому каналу, остальное захватил у корейцев в Маньчжурии, даже поднял пару утопленников со дна Амура. Эскадра получилась несуразная, но мощная. При этом успеть перебросить что-то из Дальнего Востока или тем более Каспия нереально, но мне повезло, как раз транспортировал часть трофейных кораблей из Маньчжурии в Шерван, там они нужнее для обеспечения безопасности линий снабжения нефтяных городков в местечке Тенгисы на Мангышлакском полуострове и вывоза черного золота танкерами. По суше в эти гиблые земли не добраться, аномалии, пустыня, тотальное бездорожье и враждебные племена, морем проще, но и там хватает дерзких пиратов, которые на баркасах или даже моторных лодках готовы грабить днем и ночью. Для охраны конвоев мне и понадобились ракетно-пушечные катера, которые могли бы пройти вдоль заросших камышом берегов и в то же время имели бы превосходство вооружения и скорости. Но кто знал, что они могут пригодиться в Испании. Уже здесь в Кадисе оснащаем корабли щитами и боевыми артефактами, увеличивая огневую мощь мелких монстриков. Получились чудовища величиной чуть больше рыбацкой шхуны, но по огневой мощи близкие к корветам, а то и фрегатам. У нас мощная армия, но такими силами Мадрид не взять, покачал головой король Бабдиль, Даже мои ближайшие соратники не знают истинных целей спецопераций. В порту собирается разношерстное воинство из откликнувшихся на зов принцессы испанских идальго, но из них в лучшем случае сформируем дивизию. Остальных придется использовать как и регулярные подразделения. Там откровенный сброд, доложил капитан Салих, которому ранее поручил разобраться с испанцами, их гонит ко мне, чтобы прикрыть операцию в Пиренеях. Отберите наиболее дисциплинированных и боеспособных, дивизия или бригада, не имеет особого значения, нам нужно, чтобы идальго почаще мелькали на границе, создавая нужный фон, отдаю короткий приказ. Но это не снимет вопрос недостаточности сил, или Хуана Кастильская надеется на поддержку народа, прокомментировал Василий Глазунов. Надеюсь, из Тулузы к нам прибудет солидное пополнение, иначе нечего думать о Мадриде, разве что возьмем Хаен, посетовал Алексей Корнев. Наше нападение станет лишь дымовой завесой для настоящей операции, в детали сам не посвящен, но в общих чертах все произойдет на севере, когда мы оттянем на себя большую часть сил генерала Альваре, так что победы от нас не ждут, но пошуметь придется изрядно, выкладываю истинные планы, теперь можно. МММ понятно, но есть одна проблема, взял слово Дугард Абхейф, мы перекрыли горные перевалы малыми силами, но ровно то же самое сделали и испанцы, таким образом они не почувствуют серьезной угрозы и в случае надобности смогут легко передислоцировать войска на север. Направление по линии Хуанла Каролина-Мадрид отлично укреплено, что касается пограничных застав Сьерра-Невада, то противник возвел на автомагистралях и горных тропах многочисленные доты с артиллерией и пулеметами, мы зубы сломаем об эти укрепления, добавил король Бабдиль. Тогда давайте попробуем пойти на Мадрид другой дорогой, выкладываю заранее проработанный бароном Корфом план, выдвинемся не на северо-восток, где нас ждут, а пойдем на запад. Севилья, тут же догадался король Бабдиль, третий по численности населения город Испании, возбудился воинственный капитан Салих, это дерзко, но мудро, четвертый, но в любом случае один из значимых городов испанской короны, поправил король Бабдиль и развил мысль, маркиз де Вильяна со всех экранов вещает, что мавры опять хотят захватить страну, на этом утверждении он выстроил оборону центральных провинций, население будет воевать не за генерала Альваре или против принцессы Хуаны Кастильской, они станут сражаться с призраками прошлого, страхами перед нашествием берберов. Но Севилья это не Хаен или Кордова, где сосредоточились семьи благородных идальго, это столица Андалузии, там много тех, кто до сих пор чтит дружбу с пустынными рыцарями, капитан Салих знает положение дел лучше других, у него немало родичей в тех местах. Слышал, что Алькасар, древняя крепость королей Испании, делает город неприступным, более того в течение веков артефакты, вывозимые из Нового Света, оседали в богатых домах андалузской знати, которая финансировала конкистадоров, взял слово рассудительный Глазунов, в итоге Севилья превратилась в неприступную крепость, просто так ее не взять, мы завязнем там на месяцы, так это то, что нам и нужно, улыбаюсь, мои офицеры довольно быстро сделали правильные выводы, своим походом на запад мы покажем серьезность намерений, в провинциях соберем немало сторонников и солидно увеличим армию. Потом создадим угрозу захвата всей Андалузии и дальнейшего броска вдоль границы с Португалией до Мерида, а потом и на Толедо. Такая перспектива заставит герцога Эскалона и Альфонса Панчека бросить против нас свои лучшие силы. МММ следом можем дать бой на реке Гвадалквивер или сбежим по ней обратно в Гранаду. Азартно подхватил капитан Корнев. Скажу больше. Король Португалии хоть и отказался вмешиваться во внутренний конфликт Испании, однако сделает услугу Дамат-Растамаров, упомянет о паре корпусов на границе у города Батхаас, что придаст нашей армии дополнительный вес, дескать выступили корпусом, по пути собрали второй, а там и соседи помогут, если в Лиссабоне увидят наши успехи, развиваю план, ничего не обещающий намек, но воображение заговорщиков в Мадриде доделает остальное, нас станут бояться, а если бросит авиацию и пару армий, усомнился осторожный Василий Глазунов, одно дело имитировать наступление на Мадрид, другое показать реальную готовность такого похода, так поэтому начнем с Севильи, если захватим Алькасар, то дадим бой любой армии, свяжем основные силы мятежников, они будут не в состоянии захватить город, но и войска отвести побоятся в страхе, что мы сможем объединиться с португальцами. Так вот зачем вы перебросили маломерный флот, осенило капитана Корнева. Если все согласны с общей идеей, давайте разрабатывать детальный план, склоняюсь над заранее подготовленной тактической картой. Глава 15. Ход конем. Альварес де Луна собрал заседание Генерального штаба Вооруженных сил Испании. Генерал чувствовал себя уверенно только рядом со своими верными соратниками, боевыми офицерами, прошедшими с ним военные кампании в странах Черного континента, Нового Света и Юго-Восточной Азии. Находясь в своей стихии, он знал, что делать, кому поручить миссию и как распределить силы, а вот в политике, экономике, промышленности офицер пока еще терялся, поэтому приходилось полагаться на гражданских специалистов, примкнувших к заговору. Благо сейчас мятежникам нужна была именно армия. На текущий момент нам подчиняется порядка 150 тысяч солдат и офицеров. Однако эти силы распределены по всей стране. Две дивизии контролируют побережье Бискайского залива и границы со страной Басков. Армейский корпус противостоит армии Каталонии и защищает восточное побережье Средиземного моря. Вдоль границы с Португалией растянуты 50 тысяч бойцов. Отдельные 6 бригад сосредоточены на рубежах Королевства Гранада. Итого в резерве ставки остается всего 4 полнокровные дивизии. Начальник штаба привел сухие цифры. Военно-воздушные силы имеют в своем распоряжении до 100 тактических истребителей. Флот и колониальные войска подчинились адмиралу Уртадо де Мендоса и переведены на базы в колонии. Не густо, в случае масштабной интервенции нам будет нечем защищать страну, покачал головой герцог Эскалона. Необходимо срочно начать мобилизацию военнообязанных и привлечь частные армии кланов. Проблема в том, что большая часть аристократов не примкнула к мятежу, наблизаперлись в своих родовых землях, в некоторых провинциях созданы дворянские собрания, которые фактически контролируют огромные территории, именно поэтому мы вынуждены держать там войска, чтобы у сомневающихся и мыслей не было присоединиться к принцессе, а потом нанести нам удар в спину, доложил начальник службы безопасности. Именно его агенты оценивали обстановку на местах. Нам нужен консенсус с аристократией, давайте расширим их права и свободы, снизим налоги в казну, отменим ряд вассальных обязательств. Если лидеры регионов поддержат смену правящей династии, то Испании хватит войск для контроля границ, вмешался маркиз де Вильяна. Иногда даже он мог высказать дельные мысли. Неплохая идея, закрутить гайки можем и позже, а сейчас надо пойти на уступки, одобрил генерал Альваре, хотя обычно старался не обращать внимания на никчемного Альфонса Панчека, дабы лишний раз не вспылить на публике. Что скажете по громкой инициативе принцессы, насколько серьезны ее намерения? К Хуане Кастильской примкнули несколько видных аристократов, в том числе Фернандес де Кастро, граф Лимас, Родригес Понса де Леон, герцог Аркас и Манрике де Лара, герцог Нахера. Сейчас они накапливают силы в двух местах. Во-первых, на юге Испании, на текущий момент уже собрано как минимум две дивизии гранадцев, 1015 испанцев, прибывших из колоний. Всех, кто пытается перейти к маврам с нашей территории, мы арестовываем за измену, ответил начальник службы безопасности и добавил, во-вторых, в Тулузе, по нашим сведениям, собрали еще 3-4 бригады, но там идет постоянное перемещение войск. Часть сил по мере формирования грузится на транспорт и уходит к Кадису. То есть, когда все сторонники Хуаны Кастильской окажутся на юге, нам придется иметь дело как минимум с 50-тысячной армией, испугался маркиз де Вильяна. Даже тех 6 бригад, что есть у меня, достаточно для полного контроля перевала в Сьерра-Невада, враг не пройдет, решительно заявил командующий Южным округом.